Нюня Попадополу переводил взгляд с одного бесстрастного лица на другое. Стражники смотрели друг другу в глаза, не отрываясь, но слова звучали чуточку издалека, будто оба читали с листа какой-то невидимый сценарий. Потом Детрит медленно покачал головой. — Наверное, то был самозванец, сэр. Шлем на вроде наших очень легко найти. Никто из моих троллей никогда такого не сделает. Это был бы полицейский произвол, сэр. — Вот слышите. Но чисто для порядка. Вы проверь шкафчики у всех троллей. Лига защиты неорганических существ уже взяла этот случай на карандаш. — Да, сэр. И ежели я прознаю, что это был кто-то из моих троллей, я на него обрушусь, как тонна строительных материалов в форме параллелепипедов, сэр. — Отлично. Ну что ж, Попадополу, идите. Детрит за вами присмотрит. Попадополу слегка растерялся. Происходило что-то непонятное. Этот человек не заикнулся ни про топоры, ни про золото. Он даже не сказал ничего похожего на «У нас вы сильно вырастите по службе». Нюне Попадополу было очень не по себе. Вы ведь знаете, как меня зовут, верно, сэр? — Да, у меня тут написано, — ответил Ваймс. — Нюня Попадополу. Все правильно? Да, правильно. Ну, ладно. Спасибо, сэр. Ваймс подождал, пока их шаги удалятся по коридору. Потом тщательно закрыл дверь и замотал голову плащом, чтобы никто не услышал его хохота. — Нюня Попадополу!